Глава 34. Несколько часов пути на мотоцикле, когда ты пытаешься выжать максимум скорости, то еще удовольствие. Хорошо, что можно отвлекаться на разговор со своей командой, которые расположились более удобно в машине и могли хотя бы меняться местами, чтобы уставал не только один водитель. Впрочем, Аллегра все это время сидела за планшетом и колдовала с камерами. В общем, делала все, чтобы я знал, что меня ждет впереди, и в то же время продолжала следить за Эйко, которая за все время остановилась лишь раз заправиться и очень быстро вернулась к предыдущей скорости движения. Она уже успела словить кучу штрафов за превышение скорости и за опасное вождение, недовольно произнесла Аллегра. Как будто ей сказали явиться к конкретному времени или тикает таймер. «Все возможно», — согласился я с ней. «Все равно строить предположения, только исходя из того, что мы знали, можно очень долго, и не факт, что это приведет к какому-нибудь результату. Не удалось взломать ее телефон». «Я, конечно, хороша, но не волшебница», — хмыкнула в ответ девушка. «Пока что удается только отслеживать ее передвижение, и не более того». Радовало еще то, что на ребят, в отличие от меня, никто не нападал. Тут, скорее всего, дело в том, что все преследователи концентрировались на мне, так как я на своем навороченном мотоцикле и в боевой броне сильно выделялся в потоке транспорта. Ну и то, что ребята двигались позади меня, и им необходимо было как минимум полчаса, чтобы догнать меня, если я буду стоять на месте. Терять это время я не собирался и продолжал двигаться дальше. Тем временем мы уже покинули свой регион и заехали в следующий. Дорога была практически прямой, и транспорта на пути встречалось не так много, чтобы мне приходилось притормаживать. Но все же то, что Эйко никуда не сворачивала, давало предположение, куда именно она едет, и все сводилось к тому, что мы едем к границе империи. Это очень плохо. В такие моменты я очень жалел, что у меня не было личных контактов моих наставников. Часть из них имела вполне публичные страницы, где показывалась другая сторона их жизни, никак не связанная с боевыми искусствами, но там и все средства связи были исключительно через менеджеров, которые сами-то вряд ли имеют прямой выход на моих наставников. Так что если все мои предположения верны, и все это задумал Хидео, то он выбрал очень подходящее время, чтобы выманить свою сестру. А если она еще и покинет границы империи, то тут уже могут вмешаться вопросы юрисдикции, когда я смогу попасть в очень неприятную ситуацию, если попытаюсь отбить Эйко силой. Впрочем, иного выбора у меня все равно не оставалось. Повезло еще, что, несмотря на явную срочность, Эйко выбрала не самую быструю машину из имеющихся в гараже Дадзё. Были там варианты и порезвее, но девушка явно думала о том, как быстрее покинуть город, а не на чем будет это сделать лучше. Разрыв между нами постепенно сокращался, но все равно слишком большая фора была у Эйко, чтобы я мог так быстро ее догнать. И все уже говорило о том, что она успеет покинуть границы империи до того, как я ее перехвачу. «Адриан, не дури!» – догадалась об этом же Аллегра. «Если покинешь империю, то наши действия могут начать трактовать очень широко». «Как будто я могу иначе», — невесело улыбнулся я. «Подожди хотя бы нас», — попросила девушка. «Тебя, может, и пропустят быстро, но вот наша команда может вызвать слишком много вопросов на погранконтроле». «Лучше действовать вместе, как команда», — издалека донесся голос Рью. Я не стал это никак комментировать, но все же был вынужден замедлить скорость своего мотоцикла. За время начавшейся погони меня пытались остановить помимо первых мотоциклистов еще два раза, но схема была примерно одна и та же, и я их останавливал теми же методами. К сожалению, они добились того, чтобы я точно не успел перехватить Эйко, и она уже вскоре должна была покинуть империю. Да и уже достаточно темно, чтобы можно было устроить на меня засаду, которую я даже не замечу. Рисковать так и соваться в заготовленный капкан можно, конечно, но голос разума все же восторжествовал над моими чувствами. Правы были ребята. Если впереди меня ждет подготовленная братом Эйко засада, то лучше мне действовать в составе отряда, который меня прикроет, чем самому соваться на острие битвы. Слишком легко в этом случае проиграть, да и не думаю, что после нашего первого сражения Хидео не сделал выводов. «После всего, что произошло, сомневаться в твоем предчувствии не приходится», – вздохнула Аллегра после того, как мы вместе взломали камеры вокруг высотки, где неподвижно замер сигнал от машины и телефона Эйка. «Ну, справедливости ради», – вставил Рью, – «Адриана и раньше чутье не подводила». «Ой, да помолчи ты», – отмахнулась от него Аллегра, – «как будто мы все не думали, что он просто излишне беспокоится о своей девушке». «Я вообще не понимаю, чего беспокоиться». Как всегда, довольно сдержанно на эмоции, сказал Никлаус. «Она эксперт боевых искусств и уж точно может постоять за себя. Вы же сами все в этом убедились». «Ребята, давайте не будем делать так, чтобы я стал жалеть о том, что все же согласился дождаться вас», — попросил я, просматривая записи с камер ближайших зданий. Эйка, как я и предполагал, покинула территорию Империи и направилась в ближайшие границы крупный город. Там и было-то полчаса езды, не больше, так что далеко она не уехала. Другое дело, что ей что-то потребовалось в высотном здании, которое использует неизвестная мне фирма, причем она являлась его единственным владельцем. Из-за этого взламывать систему безопасности самого здания мы пока не собирались. Необходимо в первую очередь убедиться, что девушка действительно здесь проезжала и оказалась внутри. Минут через 10 мы смотрели на то, как Эйка въезжает внутрь, а вот, отмотав записи назад, так и не смогли заметить ничего особо подозрительного. Обычная суета в обычном, пусть и крупном, но офисном строении. Правда, сейчас был уже поздний вечер, и, по идее, в здании должны быть еще сотрудники, но их почему-то не было. Даже на верхних этажах местами вроде и горел свет, но вот через окна никого не наблюдалось, а мы это проверили в первую очередь. Лишь охрана продолжала свою работу и следила за безопасностью входа в здание и, разумеется, за парковкой. «Видите, как ведут себя охранники?» – указала на одну из камер Джессика. «У них руки все время рядом с оружием, как будто они в любой момент ждут нападения. Обычно так себя не ведут, когда нет реальной угрозы». «Да все уже поняли, что это ловушка», – вздохнул я. «Только пока непонятно, против кого направлена». «Ну уж точно не против мастеров последнего приюта», – хмыкнула Аллегра, отодвигаясь от техники. «Если бы была цель выманить их, то никакие системы охраны подобных людей не остановили бы». «Тем более ты сам говоришь, что Эйка раньше себя так не вела, а значит, ее смогли зацепить на чем-то личном». «В любом случае, она уже член нашей команды», – положил мне руку на плечо Рью, ободряюще улыбнувшись. «А мы своих не бросаем, так что мы с тобой». «Спасибо, ребята», – благодарно поклонился я в ответ. «Итак, предлагаю следующий план», – начала говорить Джессика, как такт лучше всего разбирается, как проникнуть на охраняемый объект. «Будь это обычное проникновение в работающее офисное здание, то можно было бы использовать актерскую игру и проникнуть под чужими личинами внутрь. Вот только все указывало на то, что именно сегодня вся эта высотка не работает, и об этом варианте даже задумываться не стоит. Поэтому не оставалось ничего иного, как действовать напролом, но не в полной мере». Самой уязвимой точкой для проникновения в этом здании была парковка, да и надо убедиться, что машина Эйка все еще внутри, и нас специально не вводят в заблуждение. Так что часть команды отправилась на прорыв через парковку, пользуясь тем, что машина, на которой они сюда добрались, достаточно бронирована, чтобы проникнуть внутрь даже под градом пуль. Ну, а пока они будут отвлекать на себя все внимание, я и Никлаус проникаем через центральный вход». Единственным осложнением было то, что нельзя проверить здание с помощью дронов, чтобы понять, что вообще нас может ждать внутри. Внешние окна были покрыты специальным составом, который блокировал возможность сканирования, а при приближении к зданию дроны начинали вести себя непредсказуемо из-за перебиваемого сигнала. Более явно сказать о том, что нас ждут, было сложно, но мы все равно собирались лезть внутрь. Точнее, это собирался сделать я, а остальная часть отряда просто оказывала мне поддержку в этом опасном деле. Вот ребята на машине с шумом проникают внутрь, часть охраны, что до этого мы наблюдали благодаря камерам, стремится к точке проникновения. Центральный вход – слишком уж открытое место, чтобы через него кто-то рискнул зайти, Да и никто не станет его сильно защищать, ведь это то, что в первую очередь видят клиенты, а им будет как минимум некомфортно под прицелом турелей. Как мы и рассчитывали, отвлечение внимания сработало как надо, и у входа пока что осталось лишь двое охранников, которые выглядывались во все более сгущающиеся тени вокруг здания. Невозможно все время быть стопроцентно собранным, но, несмотря на поднятый шум, эти двое было видно, что расслабились, посчитав, что их товарищи справятся с возникшей проблемой, а значит, и им переживать не стоит. Правда, будь они даже настороже, им это не сильно бы помогло. Я и Никлаус, возникнув позади своих целей, быстро вырубили мужчин и оттащили их в сторону, чтобы они не бросались в глаза. Хорошо, что вход в это здание был достаточно богато украшен, и тут хватало элементов внешнего дизайна, за которыми вполне можно спрятаться взрослому мужчине. К сожалению, на камеры мы все равно таким образом попадали, но не зря же я и Аллегра вели подготовку к проникновению. Сейчас все записи были зациклены на последних минутах и показывали одно и то же. Это, разумеется, вскроется, но именно потому часть нашей команды и проникла внутрь с шумом, чтобы на это обратили внимание в последнюю очередь. Тем более зациклены были далеко не все камеры. А дальше уже Аллегра начнет взламывать те, что находятся внутри, чтобы за их действиями не могли наблюдать с поста охраны. Проникновение внутрь здания начиналось.